Только бы пережить этот июль, а там рукой подать до осени. Выпить кофе и за сигаретами до магазина. Все чаще мне кажется, что твоя любовь не любовь вовсе, а всего лишь пустышка резиновая. Я сегодня стихи буду читать на квартирнике всем. Завтра надо не забыть для щенка купить ошейник. Мне грустно думать, что твоя любовь не любовь совсем, а лишь мое бурное воображение. Не хочу сегодня пить, но рука сама подливает фужер. И вот я заедаю свои горькие слезы черным хлебом. Мне думается, что твоя любовь не любовь уже, а лишь сожаление о том, чего никогда не было. Я полный дурак, не задумываясь, это скажет любой, слушая сердце в слова людей, особо не вникая. Но как бы там ни было, твоя любовь теперь не любовь, а хуйня какая-то. Thank you.